Глава 10. Тамара не вернулась ночью. Не вернулась она и днем, и я, признаться, начала волноваться. На мое высказывание во время завтрака по поводу пропажи Томы матушка безапелляционно заявила: «Что ты хочешь, Лиза? Это кошка. Нагуляется и вернется, да еще и приплод с собой принесет». Я промолчала, потому что не имела права выдавать тайну своей любимицы. Так между нами было договорено, поэтому волнение не отпускало. Я-то знала, что, скорее всего, Тамара отправилась на разведку к моему дому или, что хуже, к графине, и, не дай бог, та ее рассекретила и поймала. «Ой, Лиза, ну что ты так волнуешься из-за кошки?» — решила поддержать нашу матушку Маша. «Вернется». «Вернется», — повторила я, а для себя решила: если до вечера Тома не окажется в моем доме, начну поиски. Я бы и сейчас к ним приступила, но сначала надо отправиться в отдел и отпроситься у Лихно или у куратора. «Доброе утро, княжна», — поприветствовал меня Платон, когда помогал забраться в салон кареты. «Доброе», — ответила я, хотя уже сильно в этом сомневалась. Этим утром мы добрались до отдела почти без опоздания. На удивление, улицы были малолюдны, поэтому ход кареты ничто не нарушало. Редкие прохожие, в основном прислуга, спешили за выпечкой для господ. Дворники мели дороги, магазины открывали двери, готовясь принимать первых посетителей, а я думала только о своей кошке. Думала и волновалась, предчувствуя беду. Уже в отделе поспешила в кабинет Горича, чтобы узнать распорядок дня и наши планы, и ничуть не удивилась, застав его на месте. Дзарганец сидел за столом и читал какие-то бумаги. Перед ним стояла чашка с кофе, от которой тянулся вверх тонкий ароматный пар, наполнявший воздух в кабинете неповторимым запахом утра. «Доброе утро, господин куратор», — сказала я и присела в Книксоне. «Оставьте все эти реверансы», — он поднял глаза и кивком указал на стул напротив. Когда я села, уточнил: «Желаете кофе?» «Нет, благодарю. Я только из-за стола», — ответила я и опустила взгляд на бумаги, которые Милош держал в руках. «Есть что-то новое?» — спросила, вспомнив обывание. «Слава богам, пока ничего. Нет ни плохих, ни хороших новостей, что само по себе уже хорошо. Кстати...» Горец взял чашку и сделал глоток. «Вчера ночью мне удалось связаться с нужным человеком в Джаргане. Сегодня я отправляюсь к нему». «Это по поводу зеркала?» — оживилась я. «Именно», — подтвердил Горец. «Вы еще не передумали посетить Джарган вместе со мной?» — спросил он, и его взгляд остановился на моем лице. «Нет», — ответила я поспешно. «Тогда надо попросить у Лихно, чтобы дал разрешение, и, конечно же, у ваших родных», — добавил он. Я замялась, понимая, что ни матушка, ни даже отец подобного разрешения не дадут, да оно мне, по сути, и не нужно. Я давно совершеннолетняя и имею право принимать решение сама, тем более такое незначительное. Я немедленно пойду к старшему следователю и получу все необходимое», — сказала довольно бодро. «А насчет моих родных можете не переживать. Я имею право решать сама, куда и когда мне отправляться». Милош выдержал паузу, затем усмехнулся. «Правда?» — спросил он без иронии в голосе. «Мне казалось, уклад жизни молодых девушек в Атроне носит немного иной характер». «Все зависит от самих девушек», — ответила я спокойно. «Я давно считаю себя самодостаточной, и мой отец поддерживает это». «Но не ваша мать», — заметил осторожно Горич, но тут же добавил: «Впрочем, это не мое дело. Итак, ступайте к Лихно. Разрешение мне нужно в письменном виде, заверенное личной печатью Станислава Ивановича». Кивнув, я поднялась со стула, но прежде чем выйти из кабинета куратора, произнесла: «Моя кошка пропала». Милош нахмурил брови. «Да, кошка, которая является анимагом», — продолжила я. «Она ушла вчера перед моим возвращением домой и так и не вернулась. Будь она обычной кошкой, я не волновалась бы. Для кошек это естественно — гулять там, где они хотят, и столько, сколько они хотят, но Тамара анимаг, и, боюсь, она попала в беду. «Вы уверены?» — просто спросил куратор. «Да, почти на все 100», — ответила я, не подпуская панику близко к сердцу, но чувствуя, что еще немного, и она разрастется во мне и сведет на нет хваленую выдержку Вяземских. «Хорошо, я вам помогу, но прежде мне надо отправиться в Джарган». «Спасибо, господин куратор», — кивнула я и покинула его кабинет. В холле отдела собрались несколько магов. Проходя мимо, я узнала среди них уже знакомого мне целителя. Обменявшись с ним приветствиями, поспешила на второй этаж в кабинет Лихно, надеясь, что застану старшего следователя на месте, и мне повезло. Станислав Иванович был у себя, но показался мне несколько возбужденным. Он собирал в портфеле какие-то бумаги и на мое приветствие ответил едва заметным кивком. «Все распоряжения на сегодня получите непосредственно от своего куратора, Вяземская», — сказал он, едва я вошла в кабинет. «Я пришла просить разрешения посетить Джарган вместе с господином Горичем», — ответила быстро, понимая, что следователь куда-то спешит. «Что-то произошло, господин Лихно?» Поинтересовалась, глядя, как он, наклонившись, перебирает книги из ряда тех, что стояли прямо на полу. Выудив из стопки одну с потрёпанными краями, следователь сунул ее в свой портфель и снова посмотрел на меня. «Вы с ума сошли, Вяземская?» — серьезно спросил мужчина. «Вы себе представляете, куда именно намерен отправиться Горич?» «Я знаю только то, что если это касается нашего общего расследования, то я тоже должна принимать в этом участие», — парировала уверенно. «Знают ли о подобном рвении ваши родители?» — уточнил Лихно, и я вздохнула. «Вот опять, что Горич, что Лихно, спрашивают одно и то же. Пожалуйста, просто напишите разрешение», — попросила у следователя. Наверное, мне на руку сыграло то, что Лихно куда-то спешил, потому что он на миг застыл, глядя на меня и размышляя. Затем махнул рукой и сел за стол. «Хорошо, бог с вами, Вяземская. В конце концов, вы правы. Вы практикантка отдела по расследованиям, и это имеет большее значение, чем ваше положение в обществе». Достав чистый лист бумаги, он начал писать, а я едва удержалась от выдоха полного облегчения. Теперь мне оставалось только взять из дома теплые вещи и можно отправляться в Джарган. Сердце забилось быстрее в предвкушении приключения, но еще оставалась Тамара, и я молилась всем богам, чтобы она вернулась до вечера и чтобы с ней все было в порядке. Платон довез нас до моего дома. Оставив Горича ждать в карете, я поспешила к себе, радуясь, что не встретила на пути матушку или Машу, что, в принципе, было одно и то же. Не вызывая горничную, открыла шкаф в гардеробной и, достав теплую шубку, добавила к ней шапку и перчатки, а еще сменила простое платье на шерстяное, надев под него теплые чулки. Все это не будет лишним, ведь в Джаргане вечная зима, и я ни на миг не пожалею о выборе теплых вещей. Тамара не вернулась. Прежде чем покинуть свои комнаты, я проверила каждую, зовя кошку по имени. Тревога в груди стала сильнее. Я отчаянно надеялась, что Тома не отправилась к Явлонской. Великие боги! Только не это! Вздохнув, решила пока прогнать панику прочь. Но если до вечера кошка не вернется, уходя, я оставила открытыми все окна, надеясь, что это поможет Тамаре попасть в мои покои без проблем, когда она вернется. Я не думала, если. Я говорила себе, когда. Из дома удалось выскользнуть почти незамеченной. Только лакей у дверей почтительно поклонился и помог мне донести вещи до экипажа. Он же помог забраться в салон, где меня уже ждал куратор. «Ваша кошка вернулась?» — было первым, что спросил Горич, когда я села напротив. «Нет», — мой голос невольно дрогнул. «Мы ее найдем», — пообещал Милош. «Наше путешествие в Джарган будет длиться недолго. Как только узнаем все, что нужно, вернемся и сразу займемся поисками Тамары». Я кивнула, чувствуя искреннюю благодарность к мужчине, который еще недавно вызывал у меня отторжение. «Надеюсь, вечером она будет дома», — призналась я тихо, когда экипаж тронулся с места. У Томы в последнее время стали преобладать животные инстинкты, поэтому вполне вероятно, что она просто поддалась им. «Она слишком долго находится в звериной ипостаси?» — прищурив глаза, спросил куратор. «Да, слишком долго. И обернуться назад никак не может», — вздохнула я. «Хорошо», — немного поразмыслив, кивнул Милош. «Разберемся, обещаю». Маги, способные открывать порталы, держали свою контору за центром города, там, где располагался деловой район с судом и прочими административными учреждениями. Платон остановился у центрального входа, и когда мы с Горичем выбрались из салона, не удержавшись, спросил. «Это вы куда, княжна? Маменька и папенька знают ли?» Он подозрительно нахмурил брови. «Платон, не забывайтесь», — ответила я слуге. «Ждите здесь. Мы вернемся...» Я покосилась на куратора, ожидая от него подсказки. «Через 2 часа будем. Не раньше», — спокойно проговорил Милош, и, взяв мой чемоданчик с теплыми вещами, первым направился к двери, над которой висела говорящая вывеска, серая и унылая, как и сама контора. «Пространственные перемещения. Гранов и сыновья». «Мы вернемся через 2 часа», — повторила я слова Горича, посмотрев на кучера. «Ждите». «Ежели ваши родители прознают...» — начал было Платон, но я покачала головой. «Они не узнают. Если вы им не расскажете, это моя работа, Платон», — добавила уже мягче. «Не развлечение, а работа, которую я ценю». Я безапелляционно припечатала «Ждите», после чего поспешила следом за Горичем, который уже ждал меня у дверей. Кучер наигранно повздыхал, а затем направил лошадей на угол, где и остался ждать нашего с куратором возвращения. Можно было его отпустить домой, но я сильно опасалась, что тогда Платон расскажет обо всем родным, и меня будет ждать не самый простой вечер. Если отцу можно объяснить мотивы, толкнувшие меня на подобное путешествие, то матушка начнет причитать и сетовать, что ее незамужняя дочь рискует своей репутацией. А я-то знала, что никакого риска нет. Милош Горич слишком благородный человек, чтобы опасаться поползновений с его стороны. Да я не боюсь его, вот совсем, вот нисколечко. Более того, он нравится мне. Отличный куратор, о таком можно лишь мечтать. «Вяземская, идемте», — позвал меня джарганец, когда я на миг замедлила шаг. «Да, господин куратор». Опомнившись, я приблизилась и первой вошла в контору. Она встретила нас крошечным холлом. Сразу за дверью появилась регистрационная будка, в которой сидела пожилая магичка, сверкавшая взглядом из-под очков. Чуть дальше располагались открытые кабины, в каждой находился маг. Все они были явно очень заняты, поскольку на нас с Милошем никто не обратил ни малейшего внимания. Никто, кроме этой старушки в очках. «Добрый день», — поздоровался Горич, приблизившись к окошку и глядя на магиню с вежливой улыбкой. «Добрый», — ответила она и покосилась на меня с явным неодобрением. «Длилось это до тех пор, пока мы с Горцем не продемонстрировали наше удостоверение. Тогда женщина снизошла до снисходительной улыбки, видимо, сообразив, что к чему». Я осторожно выглянула из-за плеча куратора и успела прочитать имя регистратора на табличке: «Леонида Максимовна Ерская». «Куда отправляемся?» — спросила женщина, достав чистый бланк. «Джарган, крепость Черная, Серебряные горы», — ответил Горич, а я невольно напряглась, понимая, куратор не шутил, когда сказал, что мы заберемся в самую глушь. Насколько мне хватало познаний в географии, Черная крепость располагалась на самой северной точке Серебряной гряды, что тянулась границей между Атроном и Джарганом. Я никогда, конечно же, не бывала там, да и как-то не мечтала побывать. Там было слишком холодно, даже устрашающе холодно, вечные ветра, снега и драконы, да еще дикие джарганские племена, жившие в домах, врытых в землю и напоминавших высокие сугробы. Я видела их на картинках в иллюстрированной энциклопедии. Ерская удивленно моргнула, покосилась на меня, выглядывавшую из-за спины Милыша, и только вздохнула, но не сказала ни слова, начав просто заполнять бланк. «Оплатите все наличными, затем вас проводят в зал перемещений. Точно внесите время и дату возвращения, а также место, чтобы мы могли вернуть вас в положенный срок», произнесла женщина, когда закончила с документом. Прошло еще несколько минут. За это время Горич заполнил свою часть документов и оплатил портал, после чего к нам вышел молодой маг, который должен был проводить нас в этот самый зал для перемещений. У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди. Волнение поднималось жаркой волной, но, посмотрев на Милыша, я поняла, что он спокоен и даже предвкушает путешествие на родину. Жаль только, что его спокойствие не передалось мне. Я продолжала отчаянно нервничать и сама себя ругала за подобное. «Тоже мне, будущий следователь», — подумала с горечью. «Первое же испытание, и вот колени дрожат, хотя я не в первый раз буду проходить через портал. Отчего же такая нервозность?» «Вам сюда», — проговорил маг, когда мы, миновав ряд кабин, в которых продолжали работать маги, вышли к обычной высокой двери. «Вас уже ждут», — добавил он с поклоном и распахнул перед нами створку. В этот раз Горич вошел первым, я следом за ним. Взору открылся просторный зал, в котором находились трое магов. Все были одеты официально в длинные балахоны и стояли кругом, внимательно глядя на нас. «Одевайтесь», — велел мне Милыш и приветственно кивнул портальщикам. Те в ответ поклонились и приготовились, в ожидании, глядя, как я надеваю шапку, перчатки и шубку, закутываясь до самого горла. Последним штрихом стал теплый шарф, который должен был защитить мое лицо. Я натянула его до самых глаз и, чувствуя себя этаким кочаном капусты, повернулась горечью. Он передал подписанный бланк одному из магов и взглянул на меня. «Идемте», — одобрительно кивнул горец, и я приблизилась к магам. Они тотчас начали действовать. Я проследила за тем, как портальщики подняли руки и принялись чертить в пространстве руны, открывающие переход, и вот воздух колыхнулся, пошел алыми всполохами. Взгляду предстал портал, похожий на высокие ворота. Всполохи стали ярче, и я почувствовала, как воздух запах, как бывает перед грозой. Горич взял меня за руку и, проговорив «пора», повел за собой в портал. Секунда, и зал исчез из виду, а мои ноги ступили в снег. В лицо ударил порыв ледяного ветра, едва не сорвавший с головы теплую шапку. Я ожидала чего-то подобного, но все равно невольно вскрикнула и покачнулась назад. Ветер был слишком силен, а еще был снег, который слепил глаза, колол щеки. Зачем-то оглянувшись, я успела увидеть, как за спиной вспыхнули последние алые всполохи, и все пропало. Несколько секунд мы стояли. Вокруг была только тьма, холод и снег. Но тут Горич повел меня за собой, крикнув сквозь непогоду: «Здесь недалеко!» Я промолчала, решив не тратить энергию на ответ. Милыш поднял руку, и звук ветра вдруг стих. Она сокружила плотным куполом прочная защита. От холода она не спасала, зато закрывала от ветра и снега. Теперь я смогла посмотреть вперед и увидела мелькнувшие вдали огни, находившиеся высоко над землей, укрытые вечными снегами. Судя по всему, черная крепость располагалась именно там, поняла я. Шли мы бесконечно долго. По крайней мере, мне так показалось. Но вот впереди выросла высокая каменная стена, над которой, теряясь в темных тучах, высилась башня. Она была такая черная, что если бы не свет в узких окнах, то непременно слилась бы с белой стихией. Вот мы и у ворот. Горич требовательно постучал молотком, висевшим над врезанной дверью. Открыли не сразу. В небольшом окошке показалось заросшее мужское лицо, в глаза ударил свет магического фонаря. «Кто такие?» — — прокричал незнакомец. Милош представился и назвал цель нашего прибытия. Страж ворот еще раз смерил нас внимательным взглядом, затем захлопнул окошко, а еще через несколько секунд дверь открылась, превозмогая сопротивление ветра, и мы вошли во двор, занесенный снегом. Нас тут же окружили. Несколько военных, среди которых были и маги. Я сразу почувствовала их силу и даже смогла сказать, какой направленности она была. Боевая магия, не иначе. «А вас предупредили», — сказал бородатый, затем рявкнул, оглянувшись через плечо. «Меркин, проводите гостей главнокомандующему». Вперед выступил высокий мужчина в тулупе с капюшоном, скрывавшим лицо. «Идемте», — произнес он и шагнул вперед, указывая дорогу. Я поспешила следом, стараясь держаться как можно ближе к горечу. Здесь, на территории крепости, было неуютно и холодно. Я спиной чувствовала на себе заинтересованные взгляды стражников, а потому облегченно вздохнула, когда мы вошли в башню и оказались в относительной тишине и тепле. Наш провожатый двигался дальше, горечь за ним, а я то и дело с интересом оглядывалась по сторонам, рассматривая каменные стены, лишенные каких-либо украшений. Видела только факелы да пару доспехов, встречавших гостей у подножья высокой лестницы, такой узкой, что нам приходилось идти друг за другом. Поднимались целую вечность. Я успела согреться и опустила шарф, чтобы легче дышалось. Время от времени слышался рев ветра, разбавляющий стук шагов. Меркин молчал. Молчал и джарганец. А я размышляла о том, насколько нелюдима эта страна. Наверное, я никогда не смогла бы жить здесь. И да, черная крепость отличалась от столицы Джаргана, как деревенская горница от светского салона. Да еще и почти вечная зима, царившая в государстве. Мне даже стало жаль Милоша, который, несмотря ни на что, кажется, мечтал вернуться домой и здесь чувствовал себя как рыба в воде. Но вот мы поднялись на нужный этаж. Я, наконец, смогла перевести дыхание и, привалившись плечом к стене, посмотрела на своего куратора. Он подошел к высокой обитой железом двери и, кивнув Меркину, постучал. Стражник кивнул в ответ, затем вернулся на лестницу, пройдя мимо меня, и принялся спускаться. А Горич подозвал меня к себе, велев встать рядом, когда мы услышали сиплый голос, разрешивший нам войти. «Кто там за дверью?» — терзалась я любопытством. «Командующий крепостью? Но как он может помочь в наших поисках?» Вслух рассуждать не стала, доверяя своему спутнику. Милош открыл дверь, пропустил меня вперед и только потом вошел в кабинет, где уютно трещали дрова в камине, и было так тепло, что я сняла шапку и огляделась. Горечь закрыл дверь, прошел вперед и обнял шагнувшего к нему навстречу высокого статного старика, одетого в военную форму Атрона. Наверное, это и был главнокомандующий крепости. «Горич!» — проскрипел голос мужчины, когда они разорвали дружеские объятия. Старик похлопал Милоша по плечу и только после этого посмотрел на меня. Я тут же сделала книксон и, распрямив спину, поприветствовала командующего. «Вижу, ты прибыл в очаровательной компании». То ли пошутил мужчина, то ли проговорил все всерьез. По выражению его лица было невозможно понять эмоции. «Это моя практикантка, княгиня Елизавета Вяземская», — представил меня Горич. «Княгиня?» — хмыкнул главнокомандующий, а затем представился сам, не дожидаясь, пока это сделает джарганец. Конечно, это было против правил приличия, но я вдруг поняла, что все эти правила хороши в столице, но не здесь, в суровом холодном крае, где ценятся совсем другие вещи. «Князь Витан», — главнокомандующий скользнул изучающим взглядом по моему лицу, зачем-то удовлетворенно кивнул и добавил: «Рад встрече, княгиня». «Благодарю за добрый прием», — ответила и спокойно принялась стягивать с рук перчатки. «Вам чаю или чего-нибудь покрепче?» — вдруг спросил Витан. «Нет, Георг, боюсь, мы ограничены во времени», — быстро ответил мой куратор. «Хорошо», — кивнул главнокомандующий, — «хотя, жаль. Я надеялся, ты задержишься хотя бы на денёк. У нас есть что рассказать друг другу». «Так и есть. Я бы с радостью, Георг, но, боюсь, ситуация не позволяет». «Хорошо», — повторился Витон. «Если так, идемте. Я уже предупредил магистра Драгослава. Он еще вчера приготовил все, что ты просил». Благодарно поклонившись, Горич обернулся ко мне. «Княжна, сейчас вы увидите лучшую библиотеку Джаргана». «Джаргана?» — уточнила я с неохотой, возвращая шапку на место. В коридоре за пределами кабинета командующего было холодно и сыро. Мне стало жаль, что мы так скоро покидаем эту комнату, но ради дела можно и помёрзнуть. «Я полагала, что мы находимся на территории Атрона», — добавила, надевая и перчатки. «Милош говорит правду», — поспешил поддержать горца Витон. «Библиотека, куда мы сейчас отправимся, принадлежит Джаргану. Так уж получилось, что давно, добрую сотню лет назад, если не больше, эта крепость находилась под Джарганом, а уже позже, по мирному договору с Атроном, она отошла нам, но на условиях аренды». Командующий дождался, пока мы покинем его кабинет, после чего вышел следом, и мы двинулись по коридору до очередной лестницы, ведущей вниз. Я невольно вздохнула, предвкушая бессмысленное путешествие и недоумевая, зачем нам следовало сначала подниматься только ради того, чтобы потом снова спускаться. Видимо, это было лишь оказание почести главнокомандующему крепостью. Но, как оказалось позже, я ошиблась. Лестница была совсем другая, более широкая, освещенная магическим светом. Проведя нас запутанным путем по замку, главнокомандующий вывел нас в огромный зал с такими высокими потолками, что здесь мог бы поместиться самый огромный дракон, прежде виденный мной. И все помещение занимали полки с книгами. Это и была обещанная библиотека с редкими фолиантами. А минуту спустя мы встретили и ее хранителя, сухонького старца, сгорбленного и важного. Он вышел нам навстречу, держа под мышкой какую-то книгу. Взглянув на нас поверх очков, старец удивительно ровным и моложавым голосом произнес: «Командующий, это и есть ваши обещанные гости?» Горич выступил вперед и посмотрел на хранителя. «Что, Стефан, не узнаешь меня?» Старец перевел взгляд на моего куратора. Несколько секунд ничего не происходило, затем губы его тронула легкая улыбка. «О, Милош Горич!» — протянул он, и мужчины обнялись. «Сколько лет, сколько зим!» — добавил он. «А Георг, хрыч старый, не сказал, что это тебе нужны древние фолианты? А я-то голову ломаю, гадаю, кого это Витон решил впустить в мою обитель?» Стоя за спинами мужчин, я уже понимала, что все они хорошо знакомы. Скорее всего, мой куратор какое-то время жил в крепости. Тут Милош вспомнила обо мне. Меня позвали, представили хранителю. Я почтительно поприветствовала старика и выдержала его заинтересованный взгляд. Впрочем, мне Стефан не сказал ни слова, только кивнул как-то одобрительно, после чего снова посмотрел на Горича. «Ну, что за беда привела тебя сюда? Рассказывай». «Мне нужна помощь, Стефан», — проговорил джарганец и так кратко, как только мог, объяснил нашу ситуацию. Старец слушал молча, а когда Горич закончил, библиотекарь указал на одинокий стол, окруженный стульями, и велел садиться. «Кажется, я могу вам помочь», — произнес Стефан. Мы все, не исключая командующего, сели за стол. Я с интересом принялась наблюдать за хранителем и удивленно моргнула, когда старик, вернув на полку книгу, которую до сих пор держал под мышкой, вдруг вскинул руки и начал рисовать какие-то узоры в пространстве. Несколько секунд ничего не происходило, а затем в воздухе ощутимо затрещало, и из-под пальцев хранителя принялись вырываться крошечные молнии, яркие, как у магов, создающих портал. Старец швырнул силу в сторону рядов с книгами, шепнув что-то на древнем джарганском, и секунду спустя книги задрожали, будто кто-то затряс бедные полки. В воздухе противно загудело, запахло сыростью и чем-то горелым. Я покосилась на командующего и на Милоша. Оба сидели спокойно и ждали, когда библиотекарь закончит свое колдовство. Значит, и мне не стоило волноваться. Вместо этого я снова посмотрела на Стефана и увидела, как он поднял правую руку, устремив ее в направлении дальнего шкафа. Книги, стоявшие на самом верхнем ряду, вдруг расступились в стороны, а одна полетела к хранителю, и миг спустя он ловко поймал ее, с легкостью удержав, несмотря на приличный вес фолианта. Развернувшись, старец бросил книгу на стол. Я невольно вздрогнула, ожидая, как том с грохотом шлепнется перед нами, но, вопреки всему, книга плавно опустилась и раскрылась, показывая титульный лист. Ни Горич, ни Витан трогать фолиант не стали, а книга вдруг стала сама перелистывать страницы, да так быстро, что взглядом невозможно было уследить. В это же время старый хранитель извлек еще одну книгу, на этот раз совсем древнюю, потрепанную и уступавшую в размерах первому фолианту. Книга подлетела к столу, мягко опустилась и тоже принялась листаться. Сама. «Это то, что вам нужно». Развернувшись, Стефан пошаркал к столу. «Книги руками не трогать. Вы можете только читать. Они слишком старые для прикосновений. Боюсь, рассыплются, так что будьте аккуратны, мои друзья». Закончил хранитель и присел, глядя поочередно на нас с Милошем. «Спасибо, Стефан», — произнес Горец и опустил взгляд. Читать сидя ему показалось неудобным, и он поднялся на ноги, отодвинув мешающий стул в сторону. Я, преисполненная любопытства, тоже встала и подошла к куратору, опустив взор на иллюстрацию, открывшуюся в книге, да так и ахнула от удивления. «Это же...» «Да», — подтвердил Горич. «Но как такое может быть? Их что, три?» Я перевела взгляд на Милоша. Стефан поднялся и подошел к нам. Встал рядом и посмотрел на картинку, на которой были изображены три зеркала, точные копии того, что стояло в тайном кабинете моего дядюшки Петра. «Судя по всему, да», — просто ответил джарганец. «Прочтите, что там в описании говорится об этих артефактах», — попросила я, ощущая странное волнение. Горич кивнул и покосился на меня с легкой усмешкой. Он видел, насколько я взволнована, и, кажется, мужчине это казалось забавным. «Это древние артефакты Джаргана», — произнес Стефан, прежде чем Милош начал читать вслух. «Они давно считались утерянными». «Видимо, утеряны были не все зеркала», — проговорил Горич. «Вы знаете о местонахождении этих вещей?» — удивился хозяин библиотеки. «По крайней мере, о том, где находится одно из зеркал», — сказал Милош. «Одно?» — переспросил старец и облегченно вздохнул. «Одно не страшно. Главное, чтобы кто-то злобный не собрал все три зеркала. Поверьте, в злых руках эти артефакты могут причинить много бед», — добавил он. «А по отдельности они безопасны, ну или почти безопасны». Мы с Милошем переглянулись, и я вдруг поняла, что у нас с куратором промелькнула одна и та же мысль, что если у Явлонской уже есть два зеркала, и то, которое находится в тайном кабинете дядюшки, недостающий элемент. Скорее всего, так оно и есть. У меня даже мурашки пробежались по спине. Явлонская задумала какое-то зло. «А добро?» — я посмотрела на Стефана. «Добро они сотворить могут, если попадут в надежные и добрые руки?» Старик встретил мой взгляд и улыбнулся. Я не знаю ни одного артефакта, который сам по себе нес бы зло. Все зависит от того, кто его использует и в чьи руки он попадает. Эти зеркала, — старик указал на иллюстрацию, — это просто зеркала. Зло и добро находятся в нас самих. Я опустила взгляд и посмотрела на картинку. Милыш стал читать вслух, сразу переводя с джарганского на мой родной, атронский, чтобы я и главнокомандующий Витон все понимали. Нет, я догадывалась, что Георг знает джарганский, но древний язык отличался от современного, и перевод был необходим даже для командующего. Артефакт был создан тремя магами-братьями из Джаргана, читал Горич. Братья учились в Академии магии 500 лет назад, во время правления царя Томаша Великого, покорителя драконьей гряды. Старший брат, Зорич, был темным магом, настолько талантливым, что ему прочили место первого мага в царстве. Средний маг, Силон, был белым магом, целителем, обладавшим способностью возвращать мертвых даже с той стороны. И, наконец, младший Аврат был редким магом, который обладал способностью призывать тени и использовать свет. Его сила была невероятной. Его боялись, его уважали. Ходили легенды, что во время кровавой войны с Тарином Аврат в одиночку выступил против многотысячного воинства захватчиков, посмевших пойти на Джарган, и уничтожил их своей силой. Пока Горич читал, я слушала, но одновременно рассматривала зеркала. На иллюстрации они стояли, образуя треугольник, соединенный между собой. Художник умело изобразил светящиеся руны на рамах зеркал, и я сразу узнала свое, то, которое получила по наследству от дяди. Не знаю почему, но точно была уверена, что это оно, хотя три зеркала были невероятно похожи и будто составляли единое целое. Я видела свет, поднимающийся столбом из треугольника, видела тьму, окружавшую зеркала плотной стеной, и в этой тьме мне чудилось что-то помимо густого дыма, что-то знакомое до боли и одновременно чужое. Наклонившись ниже, я едва не уткнулась носом в страницы, но вовремя спохватилась и распрямила спину, вспомнив, что книги касаться нельзя, так сказал старец. «Осторожнее, моя госпожа», — тихо произнес Стефан. «Простите», — шепнул я в ответ и сконцентрировалась на том, что продолжал читать Горич. «Согласно легенде, братья, чтобы сохранить память о себе и о своих силах, создали три зеркала, каждое из которых соответствовало личности брата. Зеркала стали могущественным артефактом, при условии, что они были вместе, соединенные между собой. Каждый из братьев вложил в свое зеркало частицу души. Они хранили их в своих домах, в тайных местах, о которых не знал никто, кроме братьев. Никто с уверенностью не мог сказать, какую именно силу таят в себе зеркала, если они соединены воедино. Это была великая тайна, которую братья хранили до конца своих дней. Милыш перевел дыхание, перелистнул силой страницу и продолжил читать. А я удивленно посмотрела на место, где страницы были прошиты странными темными нитями. Книга была очень древней, и текст в ней, как и иллюстрации, были рукописными. И сама она создавалась без помощи магии. Это я поняла сразу. Да и какие могли быть технологии 500 лет назад? Вот только привлекли меня не нити и не тонкая работа мастера, создавшего книгу, а странные обрывки рядом с нитями, которые свидетельствовали о том, что кто-то вырвал здесь страницу. Проговорила я еле слышно, невольно перебив куратора. Но Горич уже и сам заметил это. «Там не хватает страницы», — сообщил он Стефану. И старик, горестно ахнув, склонился над книгой. «Какой вандализм!» — только и сказал он. «Вы не знали?» — спросил я у старца. Я прежде видел книгу, и все страницы были на месте, — нахмурившись, ответил хранитель библиотеки. Когда вы это видели? И вы уверены в этом? — уточнила я. Все же книга не была похожа на ту, которую часто читают. «И кому прежде показывали?» — тут же спросил Горич. Стефан сдвинул брови, явно пытаясь припомнить. «Сейчас погляжу», — проговорил он. «Я обычно записываю всех своих редких посетителей. И вас, к слову, тоже внесу в список», — добавил он, уже шагая прочь. «Дочитайте то, что осталось», — попросила я, чувствуя странное разочарование. И уже догадываясь, что основная интересующая нас информация находилась как раз на вырванной странице. Кто это мог сделать? Кто? И тут же в голове возник вариант ответа. Тот, у кого есть одно из зеркал, и кто знает намного больше, чем мы с Милошем на данном этапе расследования. Итак, Горич прочистил горло. После смерти одного брата, среднего, его зеркало досталось младшему. Когда умер старший брат, он тоже успел перед кончиной отослать свое зеркало Аврату. Согласно легенде, Аврат пропал, и вместе с ним пропали все зеркала. Куда они исчезли и почему, никто не смог дать ответ. Его исчезновение породило лишь домыслы и слухи. Дочитав, куратор обернулся на звук приближающихся шагов. Это возвращался Стефан, несший приличных размеров книгу, похожую на те, в которых мой отец ведет учет выплат и прибыли с наших имений. Приблизившись к столу, старик водрузил книгу в отдалении от старинного фолианта и принялся листать. «Я припомнил кое-что», — ворчал он, пока его руки с тонкими пальцами, удивительно длинными, словно музыканта, переворачивали страницы, ветхий и желтый от времени. «Был тут у меня один посетитель, но целых 30 лет назад, так что, сами понимаете, я успел запамятовать этот визит. Да он и не был совсем уж посетителем. Служил в крепости, правда, всего с неделю, после чего был переведен куда-то, а вот куда сказать не могу. Ага!» Закончив искать, воскликнул старец. Его палец скользнул по строчкам и замер. «Нашел! Вот он, тот паршивец, который последним читал эту книгу!» Милош склонился над плечом старика, возвышаясь над ним на добрую голову. Я проследила за мужчиной и тут же удивленно моргнула, когда он, чем-то пораженный, поманил меня к себе. «А вот это уже кое-что!» — проговорил он. И я, склонившись над записями хранителя, едва смогла удержать вздох, потому что запись гласила: «Князь Петр Феоктистович Вяземский». Мы уходили тем же путем, которым мы пришли в крепость. Находиться под противным, леденящим душу ветром было ужасно неприятно, поэтому я несказанно обрадовалась, когда мы снова прошли через портал и оказались в конторе, где было тепло и уютно. Особенно в сравнении с мрачной крепостью, с таким подходящим названием «Чёрная». Сбросив с себя шапку и шубку, покрытые уже тающим снегом, я предоставила Горичу разбираться с портальщиками. Надо было оформить еще какие-то документы по возвращении, и пока он что-то подписывал и уточнял, я грелась, стоя в стороне и обхватив себя руками, все еще подрагивая от воспоминаний о мерзлой ночи и жутком снеге, которому в Джаргане не было конца и края. «Как вы, Вяземская?» — голос Милоша заставил меня невольно вздрогнуть. Обернулась и не удержалась от улыбки, заметив, что волосы и усы моего куратора поблескивают от влаги. «Все в порядке, благодарю», — отозвалась я и поинтересовалась. «Теперь мы куда?» «Предлагаю сходить в ближайшее кафе и погреться, выпив по чашке чаю или кофе, и заодно обсудить все, что мы узнали», — ответил он и поднял сумку с моими вещами, готовый покинуть контору магов. Я была не против и, оказавшись вне здания, подождала, когда Горич поставит мои вещи в экипаж и вернется. «Здесь есть что-нибудь поблизости?» — спросил он. Я покачала головой. «Понятия не имею, господин куратор», — ответила честно. «В этой части города я бываю крайне редко, и то проездом, сами понимаете». Добавила и не договорила, потому что знала. Милошу объяснять не надо. Он был из тех редких людей, кто все и почти всегда понимал. Кивнув, джарганец предложил мне руку, которую я после некоторых размышлений, на удивление достаточно коротких, приняла. И мы двинулись по улице, осматриваясь вокруг в поисках нужного заведения. И ведь нашли, причем довольно быстро, едва свернув за угол здания, где располагалась какая-то контора поверенных с названием «Дело в шляпе». Я первой увидела невзрачную вывеску, изображавшую кружку с кофе. Какой-то маг немного поколдовал над вывеской, вследствие чего кружка слегка дымилась, будто настоящая, испуская в воздух пар. Если бы не вырванная из фолианта страница, я бы решил, что удача сегодня на нашей стороне. Скупо улыбнулся Милош, и мы вошли в кафе. Внутри было чисто и очень просто. За одним из столиков сидели двое мужчин, на нас покосились, но без особого интереса. «Здесь пусто», — проговорил я. Милош пожал плечами. Полагаю, его менее всего интересовал статус заведения. Он просто искал удобное место для разговора. И было вполне логично обсудить ситуацию не в стенах отдела, а именно здесь. «Добрый день», — поздоровался подоспевший половой. Одет он был в белую рубаху, перетянутую поясом, а через руку держал полотенце. С поклоном молодой мужчина взглянул на нас с Милошем и застыл в ожидании ответа. «А что у вас есть?» — спросил Горич. «Напитки, сладости для барышни». Половой улыбнулся и кивнул. «А как же, господин, и чай, и кофе, все имеется. К ним выпечка свежая да булки с кремом». Под булками с кремом он, по всей вероятности, подразумевал пирожные или нечто подобное. «Чего желаете?» — спросил у меня куратор. «Чай и булку с кремом», — ответила я с улыбкой, осознавая, что, сама того не ведая, вдруг пристрастилась к сладкому, который не так уж и любила. «Это все его вина, Милоша». Я посмотрела на горца, пока он делал заказ, и усмехнулась, отметив, что его усы успели высохнуть. Когда половой ушел, чтобы сделать нам чай и принести сладости, мы с Горичем взглянули друг на друга и отчего-то улыбнулись, причем почти одновременно. «А он милый, когда вот так улыбается», — сказала я себе. «Как вы нашли крепость?» — спросил куратор, расслабленно откинувшись на спинку высокого стула. «Крепость?» — ответила я вопросом на вопрос. «Кошмарный! Ума не приложу, как там живут люди. Ни за что не захотела бы отправиться туда и все время мерзнуть. Меня даже передернуло, стоило вспомнить, как мы брели через метели сугробы, возвращаясь к месту, где должен был открыться портал. Милош странно посмотрел на меня и вдруг перестал улыбаться. «Когда мы покончим с этим делом, я планирую вернуться на родину», — проговорил он. «Впрочем, я, кажется, уже упоминал об этом. Только не говорите, что намерены служить в такой вот крепости», — ахнула я. «Скорее всего», — он криво усмехнулся. «Но давайте поговорим о деле. Итак, мы узнали слишком мало. Не на такой исход нашего путешествия я рассчитывал. И все же теперь мы знаем, что зеркал три. И они связаны с нашим убийцей», — прошептала я так, чтобы услышал только куратор. «Увы, скорее всего, так и есть». Милош замолчал, когда к столику вернулся половой. Он поставил перед нами пузатый чайник с травяным чаем и рядом блюдо с булками, которые пахли так, что голова шла кругом. Отпустив слугу кивком, Горич установил вокруг столика полок, чтобы мы могли спокойно поговорить, зная, что ни единая душа не услышит наших слов. И это было очень разумно, потому что пока новости об убийце еще не разлетелись птицами по столице. И чем позже это произойдет, тем лучше. «Мне кажется, «Сама судьба привела вас в отдел Вяземское», — продолжил Джарганец. «Эти зеркала, графиня и убийство. Боюсь, все слишком тесно переплетено. У вас есть какие-то предположения?» Спросила я, потянувшись к чайнику с намерением наполнить наши кружки, но горечь опередил меня. Он разлил по кружкам чай и, протянув одну мне, поставил свою, не спеша пить ароматный напиток. «Пока ничего такого, о чем бы вы не знали, княжна», — ответил он, следя, как я делаю первый глоток, обхватив кружку обеими руками. «Конечно, у себя дома я так не пила. Матушка бы с ума сошла, увидеть она, как ее дочь, забыв о правилах поведения за столом, держит кружку, будто какая-то крестьянка. А мне так было удобнее и теплее. Итак, на данный момент у нас есть информация, что зеркал три. Одно у вас. Второе, я в этом почти не сомневаюсь, у нашей графини. Возможно, она обладает и третьим зеркалом, но мне кажется, это было бы слишком просто». «Но это вполне возможно», — проговорил я. «Пока мы не будем отбрасывать этот вариант», — согласился куратор. «Зеркала каким-то образом связаны с убийцей, который поглощает чужие души. И да», — Милыш кивнул, — «создает мага в жизни». Я невольно вздрогнула, вспомнив Ивана. «Что с ним? Где он? Не добрался ли до него убийца, пока мы были в крепости?» «Полагаю, эти жизни поддерживают его собственную, а значит, мы можем иметь дело с очень старым и очень сильным магом, но, опять же, не факт». «Если бы мы знали, для чего нужны зеркала, — проговорила я тихо, — эта загадка была бы почти решена». Горечь кивнул. «Итак, первым делом мы должны вернуться в ваш новый дом, который достался вам по наследству от дяди, — сказал куратор. — Есть надежда, что он хранил вырванную страницу там, где-то в тайном кабинете среди артефактов. Найдем ее, поймем, для чего нужны зеркала». — Тогда давайте отправимся немедленно, — загорелась я мыслью. — Только я сперва хочу проверить, не вернулась ли домой Тома, — добавила уже тише, отчаянно надеясь, что приеду в особняк и увижу свою кошку, спящей на кровати, что с ней все хорошо. Только сердце сжималось от одной мысли о Тамаре, и что-то упорно твердило мне: она не вернулась. «Давайте так и поступим. Лихно я позже напишу отчет. Не сегодня», — сказал Джарганец и кивнул, указывая на выпечку. «Поешьте немного, Вяземское. После холода вам определенно надо согреться». Я кивнула в ответ и взяла булочку, оказавшуюся удивительно вкусной. Пока я ела, Милыш продолжал рассуждать, и со многими его предположениями я была согласна. Вообще удивительно, как совпадали наши мысли. В какой-то миг я вдруг поняла, что мы думаем одинаково и видим этот мир, возможно, одними глазами. Никогда я не встречала мужчину, которого так понимала и который, возможно, понимал меня. Мы провели в кафе почти час, после, вдоволь наговорившись и заплатив половому, вернулись к экипажу и отправились ко мне домой. Было договорено, что я проверю, вернулась ли Тамара, отнесу зимние вещи и, сменив платье, спущусь Горечу. А уже потом мы отправимся в мой новый дом, чтобы проверить кабинет дядюшки на наличие там вырванной страницы из древнего фолианта.